После этого мы перешли непосредственно к культу. Точной даты его появления не было. Вероятно, он возник спонтанно в темные времена, когда демоны Зерефа бродили по миру. По неизвестной причине, основатели культа решили поклоняться магу, но в прямой контакт с ним не вступали. Зереф являлся для них воплощением высшего существа, которому не пристало даже смотреть на жалких людишек. Поэтому они только собирали сведения о его магии, точно подбирали крошки со стола. Когда же Зереф исчез, культ не последовал за ним. Напротив, жрецы решили вернуть мир в состояние хаоса. Подобно темному магу, они научились призывать демонов, пусть и гораздо меньшего ранга. Члены культа считали, что, если устроит масштабную резню, Зереф почувствует это, вернется в мир и снова будет править хаосом. Личность основателя культа, как и дата его образования, была окутана тайной. Леви нашла лишь одно упоминание некого Хайнеля Падшего, который якобы стал первым последователем Зерефа. Ему был посвящен короткий абзац с сухими строками текста. В них говорилось, что однажды Хайнель узрел мощь темного мага и склонился перед ним в благоговении. Он пошел по пути разрушения и смерти, пытаясь угодить своему кумиру, однако вскоре был убит. Доблестная армия королевства загнала его в ловушку, окружила и уничтожила. Его тело сожгли, а прах развеяли по ветру. Вот только, очевидно, Хайнель успел оставить наследие, культ. Больше информации не было, и столь малая заметка не удовлетворила ни меня, ни Леви. Странно было верить лишь одному источнику информации, в котором было лишь пару строк. Однако иных вариантов не было. Хайнель или кто-то другой основал культ, не так важно. Суть в том, что его последователи боялись до сих пор. После вступительной части началось самое жуткое, и это уже совсем не напоминало старые сказки для детей. Девочки предоставили нам сводку достижений культа за последние 400 лет. Если упорядочить все, что мы услышали, то за эти годы в каждом городе на землях Ишгара было организовано не меньше десятка атак на мирных граждан. Еще около 30 на каждый город удалось предотвратить. Последнее нападение культа случилось всего 2 года назад, и выживший после этого кошмара стоял среди нас, Грей. Его родная деревня была уничтожена Дилярой, и большинство людей погибло именно из-за этого. Однако оставшихся добили демоны, которых призвал культ. Оставалось вопросом, управляли ли жрецы Дилярой или же просто следовали за ним по пятам. Грею удалось выжить лишь потому, что отец прикрыл его своим телом. Мальчик пролежал под трупом родителя почти целую ночь. Затем его нашла Ул, наставница по ледяной магии. Деревня, о которой не так давно упоминала Лисанна, тоже была заражена не случайно. Ходил слух, что культисты тестировали новое проклятие. Почти все жители погибли, а выжившие были не рады жизни. Деревню выжгли, чтобы зараза не распространялась дальше. Кроме того, культ нередко устраивал большие взрывы, используя особые артефакты-бомбы. Они старались сделать это во время празднества, чтобы пострадало большее число людей. В году даже был день скорби, когда жители Фиора отдавали дань памяти погибшим в нападениях. После рассказа девочек стало совершенно очевидно, почему гильдия так переполошилась и почему так нелюбящий нас совет магов пригнал целый отряд рунных рыцарей по первому же требованию. Если культистов не просто заметили у наших границ, а они еще и напали на одного из сагильдийцев, то это было очень тревожным знаком. Вероятно, они что-то планировали в Магнолии, а Джим случайно спутал им все планы. Повезло еще, что он смог добраться до гильдии живым и предупредить нас. Страшно представить, что могло произойти, если бы он погиб. «Суточный забег», — вдруг сказала Эльза. «Наверное, они хотели воспользоваться этим». «Я тоже так подумала», — кивнула Мира, сложив руки на груди. На наш вопросительный взгляд она пояснила. «Во время суточного забега жители устраивают ярмарку. Это считается праздником, поэтому сюда стекается много людей. Идеальный момент для атаки. Пока мы носимся где-то целые сутки, город остается под защитой лишь рунных рыцарей. А они не так опытны, как члены гильдии», — добавила Эльза. «Не совсем верно», — влезла Кана. «Они опытны, но лишь в стандартных операциях. Как правило, они медленно реагируют, если ситуация выходит из-под контроля». «Твоя правда», — согласилась Эльза. «В любом случае, не терять бдительности». «Ясно», — дети кивнули. Я отвел взгляд и прижал ушки к голове. Мне совсем не нравилась эта ситуация. «Что это?» Внезапно раздался вой сирены. Мы с Нацу синхронно закрыли уши, которые едва не разорвались от боли. Некоторые волшебники вскочили со своих мест, но почему-то не выглядели обеспокоенными. Напротив, на лицах хвостатых фей стали расцветать улыбки. Детишки вмиг повеселели, и атмосфера в гильдии мгновенно переменилась. Отовсюду раздавалось: «Он вернулся, он здесь, теперь нам нечего бояться». Народ рванул к двери, многие прильнули к окнам. Нацу, все еще держа уши прикрытыми, почти полетел к главному входу. Рядом с ним в припрыжку побежала Лисанна. Остальные детишки последовали за нами минутой позже. «Хутпи, сейчас ты увидишь лучшего волшебника хвоста феи», — сказала Лисанна. Гилдард свернулся, старший выглядел так же счастливо, как в день, когда я родился. Сирена наконец выключилась. Я посмотрел вперед и едва удержал нижнюю челюсть на месте. Вся магнолия изменилась. Здание, подчиняясь сложному механизму, разошлись в стороны, создав прямой проход до гильдии. Причем, высота, на которой они оказались, впечатляла. С тактической точки зрения новый вид города походил на крепость. Если перекрыть этот проход, созданный для гилдерца, то получится многоуровневая защита, как в замке. Или, напротив, можно оставить проход открытым, сузив поток врага, и отстреливать его сверху. Минуточку, откуда в моих кошачьих мозгах вообще такие мысли? Все нормально, приятель? Нацу взглянул на меня. Эння, конечно, поспешил я его заверить. Тогда убери когти, больно же. Я только в тот момент заметил, что вцепился в плечо брата, и, замурчав в качестве извинения, быстро спрятал когти. Нацу потрепал меня между ушами и побежал навстречу сильнейшему магу. Что о нем можно было сказать? Гилдард лишь одним взглядом заставил распушить хвост и приготовиться к паническому бегству. Такой силы я еще не видел, вернее, не ощущал. Инстинкты велели спасаться сию же секунду, но их немного перебивала аура уверенности Нацу. Брат доверял Гилдардцу, а так как между нами установилась крепкая связь, это успокаивало и меня. Как человек, Гилдардс ничем не выделялся, можно даже сказать, терялся на фоне невероятных нарядов и кричащих образов других магов. На вид он был обычным, но вот аура, БРР, было очень страшно. Нацу. Гилдардс широко улыбнулся и поднял раскрытую ладонь вверх. Старший тут же ударил по ней, причем со всей силы, но мужик даже не заметил. Давно не виделись. О, Лисанна, и ты здесь? Как брат с сестрой? Хорошо, девочка улыбнулась. «Добро пожаловать домой». «Я вернулся», — Гилдардс потрепал ее по волосам. «А это что за чудное создание, Няхутпи?» «Брат Няцу». «Брат», — удивился Гилдардс, смешно вытаращив глаза. «Похоже, мне стоило вернуться раньше». «Ну, детишки, рассказывайте, что я пропустил». Нацу подпрыгнул от переполняющих эмоций и затараторил, что было мочи. Однако Лисанна ловко вклинивалась в короткие паузы, дополняя его слова. «Не спеша мы двинулись к гильдии, которую уже сотрясало от пьянки. По случаю возвращения этого гилдардца народ позволил себе побуянить. Я все так же лежал на плечах Нацу, обвивая его шею хвостом, и спускаться не планировал. Гилдардс уже не казался таким страшным, но инстинкты не замолкали ни на миг, да и то странное чувство опять проснулось. Я четко осознавал, что все должно было быть не так, все должно было идти по-другому, но я понятия не имел, как именно. С возвращением, Гилдардс, мастер приветственно махнул трубкой. Как задание? Порядок. Вот, листовка и налог. Мужчина протянул мешочек с драгоценными. По местным правилам волшебники отдавали небольшую часть выручки на различные нужды гильдии. Очень хорошо, мастер жестом фокусника спрятал деньги. Гилдардс присел около него и понизил голос. Мы на осадном положении, ждем атаки. Вроде того, Макаров снова затянулся и выпустил облачко дыма. На Джима напали, когда он возвращался с задания. Полюшка спасла его, но напавшими были члены культа Зерефа. Беда, Гилдардс потер подбородок. Давно это было? 3 дня назад. Совет уже прислал рунных рыцарей, но мы не нашли ни одного культиста. Боюсь, они скрылись. Не знаю, хорошо это или плохо, вклинилась подошедшая Джуди. Если Джим невольно спугнул их и заставил прервать планы, то это отлично. Мы избежали многих проблем. Во всяком случае, на нас не напали, пока мы спали. Но с другой стороны, мы не узнали планов культа. Сейчас они отступили, но, вероятно, вернутся позже и будут подготовлены куда лучше. Твоя правда, кивнул мастер. В любом случае, надо быть начеку. Гилдардс, пока тебе придется остаться в Магнолии. Не вопрос, мужчина хлопнул ладонью по столу. Если они посмеют сунуться, то я от них и мокрого места не оставлю. Ва, так круто, прошептал Нацу, который все это время следил за разговором взрослых. В его глазах буквально сияли маленькие звездочки, когда он глядел на Гилдерца, что было неудивительно. Сильнейший маг гильдии, опасный противник и невероятный союзник, любой был бы в восторге уже просто стоять рядом с ним. Анацу Гилдерц даже выделял среди ребятни, как, впрочем, и Лисанну. Но девочка скорее шла в комплекте с Нацу, чем сама по себе. Уж не знаю, чем так брат зацепил Гилдерца, но иное отношение было заметно сразу. В гильдии Гилдерца явно любили, причем все без исключения. Я ожидал увидеть хотя бы одного завистника, но не тут-то было. Как позже меня просветила Эльза, все дело было в количестве выполненных им заданий и их сложности. Гилдерц был просто монстром в этом ключе. Он мог в одиночку пойти на задание высшего класса и вернуться невредимым, не говоря уже о сотнях миссий ранга, которые он щелкал, как орешки. Он по праву считался вторым сильнейшим магом гильдии. Первым, разумеется, был мастер, хотя многие считали, что тут уже вопрос опыта. В соревновании чистой силы неизвестно, кто победил бы. Я невольно проникся к нему уважением, хотя наибольший эффект произвели не столько рассказы сагильдийцев, сколько аура Гилдерца. От него буквально несло силой, которая заставляла шерсть вставать дыбом. Не думаю, что люди могли почувствовать подобное. Напротив, им куда легче было измерить мощь Гилдерца по списку выполненных заданий. Но для животных все иначе. Внутренняя сила, эмоции, потайные желания – все это понимается на интуитивном уровне. Не удивлюсь, если за последние годы на Гилдерца ни разу не нападали дикие звери. Вероятно, они в страхе разбегались, почувствовав его ауру. На меня он обратил внимание немногим позже. Когда мастер обрисовал ситуацию и они оба проведали Джима, мужчина подсел к Нацу. В это время я как раз занимался с Леви, поэтому с удовольствием проследил за отвисающей челюстью. Гилдерц, конечно, помнил, что я говорящий, но даже предположить не мог, что я учусь читать. Нацу, краснея, быстро закинул свою книжку на лавку и прикрыл ее рюкзаком. Когда Гилдерц уже собрался что-то сказать, быть может, шутливая на эту тему, внезапно появилась Лисанна. Она защебетала, как птичка, не давая никому вставить ни слова. Намек был понят. Гилдерц перевел на меня все свое внимание и сделал вид, что не заметил, как Нацу прячет книжку. Жаль, брат пока не понял, что нечего стыдиться. Напротив, надо гордиться тем, что ты учишься и становишься умнее. Так и прошел остаток дня. Леви занималась со мной, Нацу и Лисанна скакали около Гилдерца. На ночь в гильдии осталось много народу, как и всегда в последние дни. Теперь дежурила не только Джуди, здесь ночевали Ликсос, Гилдерц и еще пара магов А-класса. Несколько человек следили за городом, а остальные были готовы по тревоге прибыть в любой момент. Перед сном Нацу снова читал мне сказку. В этот раз я выбрал историю про юную волшебницу Асторию, которая жила в высокой-высокой башне. Женщина, что растила ее, не была ей матерью, но любила, как собственную дочь. Девушка с рождения обладала чудесной силой исцеления, которая едва не погубила ее саму. В детстве, когда шла кровопролитная война, король с королевой заставляли дочь спасать раненых бойцов, не давая ни минуты на отдых. Бедняжка так истощила свои силы, что сама ходила по краю. Кормилица, заметив страдания малышки, выкрала ее у родных и спрятала далеко-далеко от того королевства. Шли годы, девочка росла, хорошела, но никогда не покидала башни. Она уже не помнила, отчего матушка всегда запрещала это, как не помнила настоящих родителей. Сила росла вместе с ней, и теперь не было нужды надрываться, день и ночь спасая солдат. Так они и жили бы, но случай привел в их владение чужака. Заблудившийся путник наткнулся на высокую-высокую башню, земля вокруг которой была удобрена и ухожена. Он не нашел входа в башню, только распахнутое окно на вершине. К счастью, он владел магией ветра и смог взобраться туда. Перепуганная Астория спряталась за спину приемной матери, которая готова была рвать чужака голыми руками. Однако тот смог убедить их, что не представляет опасности. В разговоре с путником Астория узнала о внешнем мире и о том, что одно из великих королевств было уничтожено 10 лет назад. Лишь в тот момент она вспомнила, кем была в детстве и как попала в башню. Вопреки опасениям приемной матери, Астория не разозлилась на нее, а сердечно поблагодарила за спасение. Конечно, ей было больно и грустно от того, что королевство пало, но оно причинило ей немало страданий. Матушка Астории разрешила путнику остаться на ночь, но с условием, что он не подойдет к кровати Астории. Путник заверил, что даже не подумает об этом, и удалился в выделенную ему комнату. Вот только ночью матушка проснулась, услышав шаги. Она не успела даже вскрикнуть, как ее голова отделилась от тела. Остывающий труп, что заливал белоснежные простыни кровью, так и остался лежать на кровати. Следом нападению подверглась Астория. Девушка кричала, плакала и молила о пощаде, но безжалостный путник только смеялся. Он изнасиловал юную девушку, избил ее и связал. Когда она спросила, чем заслужила такое отношение, путник схватил ее за волосы и заставил заглянуть себе в глаза. Оказалось, это был старший сын советника короля. Когда королевство пало, лишь ему удалось уцелеть. Он винил Асторию в падении королевства, кричал, что она должна была положить жизнь на исцеление армии, а не трусливо бежать, и теперь она поплатится за это. Старший сын советника хотел продать ее в рабство, чтобы она до последнего вздоха проклинала тот день, когда сбежала с няней. Однако Астория избрала иной путь. Она откусила себе язык и истекла кровью. Еще одна странная сказка, дочитав, резюмировал Нацу. Зачем они вообще оставили его на ночь? Они были слишком доверчивы, ня, с сомнением произнес я, разделяя его мнение. Игнил всегда говорил, что нельзя верить чужакам и тем более расслабляться, пока они рядом. А тут, он указал на книгу, две женщины, которые не умеют сражаться, впустили мага, да еще и не следили за ним. Глупые. Быть женщиной плохо, ня, что, нет, конечно, Нацу помотал головой. Просто женщины, да еще и если не волшебницы, слабее, поэтому брать им нужно хитростью, а для этого нужна бдительность. Это чьи слова, ня, Нацу покраснел, осознав, что я его расколол. Леви, буркнул он, отворачиваясь. Ну, и Эльза немного. Как думаешь, в чем мораль, ня? Сменил я тему, чтобы не вгонять его в краску еще сильней. Наверное, нельзя доверять чужакам. А ты как думаешь, быть готовым к последствиям, перековеркал я слово, не справившись с языком. Они же сбежали, ня, вот и поплатились. Но сбежали-то не от хорошей жизни, возразил Нацу. Астория умерла бы, если бы осталась, дя, кивнул я. Ей нужно было стать сильнее, ня. Тогда мораль в том, что нужно ей работать над собой, становиться лучше, потому что однажды кто-то может прийти и убить тебя, ня. Верное, я широко зевнул. Странные сказки, ня, суровые. Вот уж верно, сказки действительно были очень суровые. Ни одна из них еще не окончилась хорошо для героев, все действующие персонажи погибали или кончали жизнь самоубийством. Каждая из сказок оставляла след в наших мыслях и заставляла задуматься над многими вещами. С моей легкой лапки, у нас выработалась маленькая традиция обсуждать прочитанные истории и делать выводы. Сначала Нацу упрямился и не хотел размышлять, но сказки оставляли неизгладимое впечатление. Мы пытались найти мораль в каждой из них и понять, что хотел донести до нас автор. В основном читателя призывали сражаться до последнего, не сдаваться, быть бдительным, не оставлять врагов за спиной и тому подобное. Почему-то мне казалось, что сказки должны быть совсем другими. Ночью мне снилась высокая-высокая башня, на которую я все никак не мог взобраться. Проснулись мы раньше, чем обычно, потому что в гильдии началось оживление. Когда мы прибежали в главный зал, взрослые что-то громко обсуждали. Оказалось, вороны Рика обнаружили базу культа Зерефа в Восточном лесу. Самих культистов было немного, всего около двух десятков, и сагильдийцы решали, стоит ли атаковать. В итоге, постановили, что стоит. По меткам прокатилась волна жара, которая призывала всех, кто еще не пришел в гильдию, быстро прийти сюда. Вскоре был сформирован отряд из старших волшебников и магов А-класса. Они стали основной ударной группой. В качестве поддержки пошли маги в ранга, а остальные остались в гильдии. Из разговоров оставшихся волшебников я узнал, что в качестве поддержки пошел и отряд рунных рыцарей. Где-то через три часа прозвучал огромный взрыв. Мы выбежали на улицу и увидели дым. Ветер принес запах гари, в котором тонко чувствовалась вонь паленой кожи. С тех пор часто звучали взрывы, пару раз слышался рев неведомых мне зверей. Жители Магнолии беспокойно сновали по городу, стараясь уйти подальше от границ. Нам же оставалось только ждать и верить, что наши вернутся невредимыми. Однако Полюшка на всякий случай уже разложила свои инструменты и вызвала себе помощницу из госпиталя. В целом, битва заняла порядка 4 часов. Еще 2 часа ушло на то, чтобы переловить убегающих культистов. Сагильдийцы и рунные рыцари вернулись за полдень, и выглядели они весьма потрепанными. Смертей не было, как не было критических ранений, вот только многим изрядно досталось. Полюшка с помощницами сразу же принялись за дело, обрабатывая раны. Мастер потребовал отчет. «Мы зашли с двух сторон», — докладывал Гилдерц, который вел ударную группу. «Накрыли их, пока они отвлеклись. Но, черт возьми, я совсем не ожидал, что у них будут книги демонов Оранга». «Точно», — поддержал командир рунных рыцарей. «Причем не одна или две книги, а четыре штуки. Ух, пока мы возились с демонами, рыцари ловили членов культа», — продолжил Гилдерц. «Не скажу, легко было или сложно, но несколько раз мы прошли по краю. Пару раз культисты пытались использовать против нас черную магию, убивающую все в радиусе нескольких сотен метров. Повезло, что Уолин страховал, иначе по магнолии уже маршировали бы демоны». Уолин молча кивнул и передернул затвор магической снайперской винтовки. «Ну, на этом, думаю, все. Мы схватили почти всех культистов, остальные или погибли, или предпочли сами себя убить». «Хорошо», — кивнул мастер. «Рад, что все вернулись живыми. Однако мы не должны терять бдительности, бой еще не окончен». «Есть», — слаженно ответили наши волшебники. А меня зацепили слова Гилдерца про демонов и их книги. В голове будто зазвенел маленький колокольчик, как будто я уже это услышал когда-то. То чувство снова проснулось. Интересно, с чего бы? Часть 1, глава 7, родственные связи. Примечание к части. Приятного прочтения. 3. Месяц. Целый месяц мы провели на осадном положении, ожидая атаки. Нам в помощь согнали еще несколько отрядов рунных рыцарей. Кроме того, после боя с культистами прибыли и некоторые волшебники из соседних гильдий. Все они расположились у нас, поэтому мальчишки теперь теснились в одной комнате. Зато оборона магнолии настолько укрепилась, что только дурак полез бы. Впрочем, наши волшебники с завидной регулярностью вылавливали последователей культа. Не самих культистов, что могли призывать демонов и организовывали атаки, а людей, что их поддерживали. Да, нашлись и такие, к моему сожалению. И это было странно и грустно. Я честно не понимал, к чему погружать мир в хаос. Зачем стараться уничтожить порядок, который строился с таким трудом. Сейчас почти все жители Фиора могли похвастаться собственным жильем и справедливым доходом, они знали, что в случае войны королевство сможет их защитить. Но, если нагрянет хаос, все это исчезнет. Не будет ни крова, ни еды, ни защиты. Каждый будет сражаться сам за себя, и в этом кошмаре никому не удастся уцелеть. Уж не знаю, каким был мир 400 лет назад, когда имя Зерефа боялись произносить даже шепотом, но я точно не хотел повторения. Слишком уж кроваво звучали легенды. К слову о легендах, я попросил Левира сказать мне о призыве демонов. Когда группа под руководством Гилдерца накрыла небольшую базу культистов в Восточном лесу, он упоминал о неких книгах. Оказалось, что призыв был вовсе не легким делом. Для этого необходимо было провести сложный ритуал с множеством жертв и из тел умерших при помощи черной магии сформировать оболочку демона. Лишь после этого он получал псевдоличность и мог идти крушить все направо и налево. Так было издревле. Однако Зерев смог упростить технологию и создал книги, которые автоматически призывали демона безо всяких ритуалов, но требовали лишь магическую силу взамен. Разумеется, никто не знал, как ему это удалось, как никто не мог это повторить. Любые исследования на эту тему карались смертной казнью. Проблема была в том, что практически любой маг, обладающий средними запасами магии, мог призвать полдюжины демонов не слишком высокого ранга. Кто-нибудь, вроде Эльзы, вполне был способен на призыв десятка демонов среднего ранга, а монстры вроде Гилдерца. Скажем так, Делиара бы показался несмышленым котенком рядом с теми чудовищами. Было еще одно неподтвержденное мнение, о котором Леви сказала скомканно и не слишком уверенно. Начиная с некоторого момента, магия, вкладываемая в призыв, переставала увеличивать силу демона, а начинала воздействовать на его разум, то есть позволяла ему мыслить, осознавать себя и продумывать свои действия, а не просто крушить все вокруг. Полагаю, все тот же теоретический демон, которого мог призвать Гилдерц, не только был бы способен в одиночку разрушить всю магнолию, но и придумал бы четкий план, по которому ни одному живому существу не удалось бы сбежать. Единственное, что радовало, книги Зерефа были рассеяны по всему миру. Те, что хранились в Фиоре, были надежно спрятаны советом. Сильнейшие книги, по слухам, были запечатаны, хотя никто не знал, где именно. Использование любой из книг каралось смертной казнью. но в свете недавних событий, я что-то сильно сомневался, что абсолютно все книги были под контролем королевств мира. Откуда-то же культисты взяли целых 4 штуки, да еще и смогли призвать с них демонов. Боюсь, это были очень тревожные знаки, и мастер понимал это, как и все старшие волшебники. Оттого осадное положение и держалось так долго. 3 дня назад мастер уехал на собрание, на котором должны были обсудить дальнейшие действия в отношении культа. Для сопровождения он взял 2 волшебников в ранга и 1 с ранга. Последний не обладал такой силой, как другие, но был прирожденным разведчиком. На случай, если культисты планировали атаковать мастера в дороге или хотели напасть на сам совет, он должен был предупредить. За главного у нас остался Гилдардс, которому активно помогал Макао. Оба они старались просто придерживаться распорядка прошлых недель, то есть следили, чтобы за городом всегда был надзор, и реагировали в случае обнаружения последователей культа. Пока все было спокойно, из-за того, что с недавних пор мы с Нацу жили не одни в комнате, он совсем перестал мне читать. По правде говоря, я уже и сам хорошо мог это делать, но не хотелось нарушать традицию. Голос старшего всегда успокаивал меня и дарил ощущение полной безопасности. Да и ему самому это, похоже, нравилось. Вместе мы осилили уже 3 книги и начали читать 4-ю. От сказок постепенно перешли к детским приключенческим историям, которые понравились Нацу больше. Оно и неудивительно. Сюжет был более динамичным и захватывающим, да и рассуждать над моралью особо не требовалось. Самое то для юных волшебников. К тому же, личину главного героя легко можно было примерить на себя. Что касается меня, то я тянулся к более сложной литературе. Как магнитом, меня тянуло к полкам с теоретическим описанием магии. Я сходу нашел книгу по волшебству архива, а еще несколько томов по магии перевоплощения. Однако пока прочитал лишь 10-ю часть страниц 1-го тома магии перевоплощения. Формулировки, которыми сыпал автор, не всегда получалось понять с первого раза, поэтому приходилось спрашивать у старших. Да еще и глаза быстро уставали, и нужно было делать перерыв. Зато мне удалось заинтересовать Миру своей тягой к знаниям. Когда она узнала, что я всерьез планирую научиться обращаться в человека, то пообещала помощь. Пока мастер не разрешал тренироваться, настаивая, чтобы я только летал, но чуяло мое сердце, это ненадолго. Поток моих мыслей прервал кто-то из наших, кто сидел на крыше и следил за городом. Мастеры наши вернулись. Сагильдийцы тут же отвлеклись от своих дел и уставились на дверь, ожидая его. Собрание продолжалось целых 3 дня, хотя планировалось не больше суток. Можно было бы подумать, что что-то произошло, однако Макаров стабильно связывался с нами с помощью специальной лакримы, поэтому мы не волновались. Причина для беспокойства была в другом. Что решили на собрании? Осадное положение держалось целый месяц и изрядно вымотало всех нас. Постоянное напряжение сопровождало всех взрослых волшебников, а детишек не отпускали выполнять задания даже по 2. В итоге, мы ходили всей толпой, но и награду приходилось делить на всех. В общем, наши кошельки изрядно похудели, и все мы ждали, когда же можно будет вернуться к привычному ритму жизни. «С возвращением, мастер!» — крикнула Лисанна, когда он переступил порог гильдии. «Как прошло собрание?» — вторил ей Вакаба. «Когда можно на задание, дед?» — взвыл Ликсос, которого за месяц ни разу не отпустили за границы города. Из-за этого ему пришлось пахать на заданиях в ранга. «Ребятишки!» — призвал нас к тишине мастер и забрался повыше, чтобы все могли его видеть. «Я раскрыл крылья и взлетел. У меня для вас 2 новости. Хорошая и плохая. С какой начать?» Судя по его лицу, все было более-менее хорошо, поэтому сагильдийцы немного расслабились. «С хорошей!» — закричали все разом. «Тогда могу обрадовать. Осадное положение снимается». Его голос потонул в вопле истинного счастья. В воздух полетели шапки, кружки, пара сагильдийцев и несколько стульев. Мастеру пришлось выждать почти 10 минут, чтобы все успокоились и вняли его словам. «А теперь плохая новость. Он сделал лицо посуровее, но нас это не обмануло. В связи с тревожной обстановкой вокруг культа гильдии Фиора решили провести обмен опытом среди волшебников. Мы отправим несколько человек в Синий Пегас, а взамен примем несколько человек из 4 Церберов. Обмен будет длиться 2 недели. За это время вы, в первую очередь, не должны создавать проблем, а во вторую, научиться чему-то новому. Усекли? Так точно, сдалей опаски отозвались наши. Да уж, после продолжительного осадного положения никому не хотелось ехать в Синий Пегас, Хотелось поскорее начать работать. «А кто поедет?» – выкрикнул кто-то. «Сейчас я оглашу список». Макаров обвел нас одним из самых лукавых своих взглядов. «Итак, в Синий Пегас отправится Эльза Алая», – девочка удивленно моргнула, но тут же стиснула гарду клинка. «Ликсас Дрияр, какого хрена, дед?» Нацу дрогнил, старшой от удивления выпучил глаза и переглянулся со мной, а также Вакабамайн. «На этом все. Подойдите ко мне чуть позже, я расскажу подробнее о поездке». «Нацу, я же поеду с тобой», я спикировал на голову брата и тут же обвил его шею хвостом. «Поеду, не волнуйся, приятель», он погладил меня с улыбкой. «Я не брошу тебя одного. Эй, какого черта я должен ехать к этим дамским угодникам?» — возмутился Вакаба, прикуривая. На Ликсаса и вовсе было страшно смотреть. Кажется, в воздухе запахло озоном. «Того и гляди, прилетит кому-нибудь по темечку. Ха-ха». Гилдардс схватился за живот и стал бить по барной стойке. «Ликсас, ты чего такой хмурый? Живот заболел? Заткнись, старпер», — прошипел парень и рванул за дедом. Кажется, намечались нехилые семейные разборки. «О, меня вдруг осенило. Нацу», — позвал я брата, который уже умудрился отвлечься на что-то. «А можно по запаху определить родственников?» «Конечно», — не моргнув и глазом, заверил он. Привыкнув, что такие простые ответы мне без надобности, он попытался объяснить. «У всех людей есть запахи, они, как бы сказать, особенные, индивидуальные», — подсказала Леви. «Да, инвиди как-то там», — не стал заморачиваться он с произношением. «В общем, у родственников они очень похожи. Это как нюхать разные цветы и пытаться сравнить их с запахом моря или соли. Понимаешь, у тебя лучше получается на примерах объяснять», — замурчал я. «Но, кажется, я понял. Сейчас попробую». Я потянул носом воздух и прикрыл глаза, чтобы лучше сосредоточиться. В тот же миг мир наполнили всевозможные запахи, которые я стал раскладывать на составляющие. Легко получилось отсеять Нацу, Эльзу и Грея. У них очень ярко ощущались характерные запахи, приобретенные из-за окружения в раннем возрасте. Затем табак с головой выдал Вакабу и мастера, а также парочку других сагильдийцев. Чуть позже я различил Леви, Пахшую, как старые книги, и Макао, от которого ощущался тонкий аромат женского парфюма, наверное, от жены. Когда я различил Лисанну, то постарался сосредоточиться только на ней. Изучая ее запах, я сравнивал его с другими, и действительно нашел нечто общее с запахами Миры и Эльфмана. Это сложно было описать словами, но я точно понимал, что все они – кровная родня. «Здорово», — обрадовался я, открыв глаза. «Я понял, я смог ощутить запахи всех штраусов, и это не описать словами. Рад за тебя», — широко улыбнулся Нацу и потрепал меня между ушами. «Я попробую еще». Я снова прикрыл глаза, на этот раз пытаясь найти именно похожие запахи, а не отталкиваться от знания, кто кому родственник. Спустя минут 10 я четко различал несколько семей. Разумеется, сразу получилось отыскать штраусов, затем также легко обнаружились дрейеры, потом сестренки-близняшки Юкияки, Макао с сыном и Джут с младшей сестренкой Софи. Однако было что-то странное. Мне казалось, здесь была еще одна семья, но я раньше никогда не замечал схожести их запахов. Слишком уж люди были разные. Открыв глаза, я пошел сначала за первым запахом, чтобы удостовериться, что не ошибаюсь. «Что ты делаешь, Хэппи?» — улыбнулась Кана, когда я начал кружить около нее. «Ищу родственников», — ответил я, и девочка вдруг сильно побледнела. «И как успехи?» «Сейчас проверим». Я отлетел от девочки и пошел за вторым запахом. Неожиданно он привел меня к Гилдардсу. Я сел на барную стойку и недоуменно уставился на него. Вскоре к нам подбежали Нацу и Кана. Старший подпрыгивал от нетерпения, ведь всегда любил всякие эксперименты. Кана же явно нервничала и порывалась не то заткнуть меня, не то вообще сбежать. А Гилдардс просто пока не понимал, что это мы делаем. Я обернулся к Нацу и склонил голову в бок. «Их запахи очень похожи», — сказал я, — «совсем как у родственников. Чувствуешь?» «Погоди», — Нацу потянул носом воздух и даже прикрыл глаза. Он поочередно подошел сначала к Гилдардсу, а затем к Кане. Его лицо вытянулось от удивления. «А во, да они пахнут как ближайшие родственники. Я даже не замечал, но у них связь даже сильнее, чем у дедульки Эликсаса. Они пахнут как отец и дочь», — вдруг тихо сказал Гилдардс. Кана всхлипнула и попыталась сбежать, но мужчина поймал ее за руку. «Кана, это правда?» Но девочка только заплакала и стала вырываться. «Кана, кто твоя мать? Это же была Корнелия, верно? И тут Кана разревелась в голос. Я никогда не видел ее в таком состоянии, а потому испугался и запрыгнул на Цу на голову. Брат явно растерялся, зато к нам поспешили все девчонки. Эльза, не раздумывая ни секунды, ударила Гилдарца по руке мечом в ножнах. Рефлекторно тот отпустил Кану, и та мгновенно попала в объятия Миры. Леви встала перед девочками, будто собиралась лично сразиться с нашим сильнейшим магом. В тот же миг рядом очутились Джуди и сестренки Аки и Юки. Взрослые волшебницы недобро взглянули на Гилдарца, и атмосфера в гильдии потяжелела. «В чем дело?» – спросила Юки, ненавязчиво поигрывая парой кинжалов. «Кто обидел Кану?» – вторила ей сестра. «Имей в виду, Гилдарц, если это был ты, мы не посмотрим, что ты сильнейший и лучший. Подождите!» – встрял я и взлетел между девочками и Гилдарцем. Наши красавицы были настоящими львицами и готовы были рвать глотку любому, кто обидит одну из них. Сейчас от них исходила нехилая жажда убийства, особенно от Миры, которая продолжала обнимать дрожащую Кану. Нацу учил меня различать запахи родственников, и мы вдруг поняли, что Гилдарцы Кана пахнут очень похоже, прям как отец и дочь. Точно, поддержал меня брат, а потом Кана взяла и расплакалась. Мы ничего не делали, она сама, ну, технически, еще Гилдарц сказал кое-что, заметил я. Девушки перевели горящие взгляды на него, но вдруг Кана перестала всхлипывать. Он спросил, кто моя мама? Сквозь слезы сказала она куда-то в плечо Миры. Это была Корнелия. Лицо Гилдарца закаменело. На секунду мне показалось, что сейчас он тоже расплачется, но вместо этого он только сжал кулаки. «Я подозревал это», — тихо сказал он. Кана подняла голову и взглянула на него красными глазами. «Когда я только увидел тебя, меня будто молнией ударило. Я поразился, насколько ты похожа на Корнелию, но в то же время я отчаянно не желал, чтобы ты была ее дочерью. Что может делать ребенок в гильдии? Только самостоятельно зарабатывать на жизнь. Когда родители оставили его, он помолчал несколько секунд. Я плохой отец. Я не могу жить простой спокойной жизнью, и Корнелия понимала это, а потому не настаивала. Она позволила мне уйти, но мне и в голову не пришло, что у нас мог появиться ребенок. И, если ты здесь, Кана, значит, Корнелия мертва. Кана кивнула. Я пришла в гильдию, чтобы найти тебя. Девочка размазала слезы по щекам. Мама рассказывала, как добраться сюда, но когда пришло время признаться, я не смогла. Каночка, Гилдарц подошел к ней, и девчата, переглянувшись, отошли немного в сторону. Прости меня, доченька, прости глупого папашку, у которого ветер в голове. Обещаю тебе, теперь мы станем настоящей семьей. Правда, от трогательности момента многие пустили слезу, и я в том числе. Правда? Кивнул Гилдарц и взял ее маленькую ручку в свою. «Я вряд ли буду хорошим отцом, но честно буду стараться. Если тебе будет комфортнее, мы не будем кардинально менять все сейчас. Но если все-таки захочешь, мы можем купить домик недалеко от гильдии и устроиться там вместе». «Хочу», — перебила его Кана. «Если ты серьезно, то я хочу жить с тобой, как настоящая семья». Гилдарц отвернулся и сдавленным голосом сказал: «Дочурка, зачем же ты заставляешь папку плакать? Мы сегодня же купим дом и переедем в него». «Согласна?» «Да». Внезапно в гильдии прозвучал свист, а затем и хлопки. Оказалось, за драмой наблюдали все наши волшебники. Почти все девчата заплакали, смотря на воссоединившуюся семью. Парни же выкрикивали поздравления и пытались скрыть, что и сами пустили слезу. Все же в гильдии, где каждый день любой из нас мог не вернуться с задания, народ привык жить одним днем. Если смеяться, плакать или злиться, то не сдерживаясь. Если праздновать, то да упаду. Если жить, то на широкую ногу. Я оглядел таких разных волшебников и заметил мастера. Он глядел на Гилдарца и Кану таким теплым взглядом, что щемило сердце. А отец и дочь обнялись, радуясь свершившейся встрече. «Бухай за новую семью!» – заорал кто-то. «Бухай!» Немедленно секунды поддержали остальные. Кружки с выпивкой взлетели под потолок, а гильдия грянула криком. К новоявленному отцу подошли мужчины и стали хлопать по спине, да давать советы. Кана смеялась в окружении подружек, растирая мокрые щеки. Мы с Нацу переглянулись, и я замурчал, обвивая его шею хвостом. Как удачно, что мне пришло в голову научиться различать родственников именно сейчас. Если бы Гилдарца не было в гильдии, едва ли бы мы смогли это сделать, а потом и в голову бы не пришло. Все-таки он и Кана отличались, как небо и земля, и даже просто предположить, что они родственники, было сложно. «Эй, народ!» Гилдард сгаркнул так, что часть волшебников присела. «Я хочу сказать огромное спасибо тем, кто помог нашей семье воссоединиться. Если бы не они, мы так и были бы порознь. Нацу, Хэппи, за вас, за наших героев, за героев. Если бы коты умели краснеть, я был бы уже красного цвета. Однако в моем организме такой функции не было, но я от смущения спрятал глаза за лапками. Нацу же такой проблемы не имел и вмиг стал насыщенного красного цвета. Он спрятался за шарфом и явно не ожидал, что к нам рванет толпа подпитых сагильдийцев. В общем, нас схватили и стали подбрасывать под потолок, крича что-то о героях, носах и отличном обонянии. После 10-го полета под потолок я раскрыл крылья и подлетел так высоко, чтобы не достали. Волшебники разочарованно вздохнули, но тут же сцапали кану, и действие повторилось. До самого утра гильдию сотрясало от праздника. Конечно, никакой дом Гилдардс в тот день не купил, как и на следующий. Однако утром после пьянки я нашел отца и дочь, уснувших рядом. Жаль только, что в то же утро нам пришлось уехать. Гильдия «Синий Пегас» ждала нас. До гильдии союзников пришлось ехать очень долго, целые сутки. За это время Нацу чуть не откинулся, как и Вакаба. И если я прекрасно помнил о непереносимости братом транспорта, то самого старшего из нас мучило похмелье. Он знатно напился на празднике в честь воссоединения семьи, и следы прошедшей пьянки сходить не собирались. Ликсос продолжал дуться на мастера, поэтому всю дорогу сидел с суровым выражением лица и ни с кем не разговаривал. Эльза же по натуре была человеком сдержанным, поэтому и с ее стороны глупо было ждать болтовни. В общем, в нашем купе было так же весело, как на кладбище. Народ немного повеселел лишь в тот момент, когда мы ступили на твердую землю. Нацу и Вакаба выдохнули с облегчением, ведь их наконец перестало мутить. Эльза оглядывалась, пытаясь заметить встречающего. Ликсос же делал вид, что он не с нами. На вокзале вообще было много людей, поэтому я старался держаться рядом с Эльзой или Нацу. Похоже, наш встречающий тоже не мог нас найти. Наконец, спустя некоторое время, мы услышали оклик. Перед нами вырос красивый парень лет 20, одетый в строгий черный костюм. Он галантно поклонился и улыбнулся. «Друзья из Хвоста Феи, позвольте представиться», — сказал он приятным голосом. «Меня зовут Алекс Старков, я ваш сопровождающий. Приятно познакомиться», — выдавил Вакаба, закуривая. Старшей группы, Вакаба Майн, Вакаба и Алекс обменялись рукопожатиями, а затем представились мы все. Мастер не просто так собирал группу таким образом, на самом деле, тут был неплохой расчет. Вакаба поехал с нами как взрослый волшебник, способный приструнить буйноголовых. Ликсос должен был продемонстрировать силу хвоста феи и набраться опыта у союзников. То же самое касалось Эльзы, а мы с Нацу были на разведке и страховке. Нам дали обнюхать одежды культистов, которые все, как один, воняли разными травами и разложением. В случае, если мы почувствуем подобный запах в городе, необходимо было тут же доложить мастеру Бобу и отправить весточку в хвост феи. Так как среди пегасов не было таких нюхачей, как Нацу или я, на нас ложилась задача по изучению местности. По дороге в гильдию Алекс немного рассказал нам о синем пегасе. Раньше я не задумывался о таком, но оказалось, что далеко не все гильдии были боевыми, только половина где-то. Синий пегас, например, занимался исследованиями и артефакторикой, то есть они создавали новые заклинания и всякие крутые приспособления из магического сырья. Они редко выполняли миссии на зачистку или поимку преступников. В основном, они что-то мастерили, хорошо умели снимать проклятия и даже лечили от магических заболеваний. Толковых боевиков среди них не было, так что в качестве обмена опытом, Эльзе, Ликсосу и Вакабе нужно было натаскать их на сражение. Сама гильдия тоже сильно отличалась от нашей. Во-первых, там было тихо, не было ни криков, ни драк, ни поломанных столов, только ненавязчивая музыка и негромкие разговоры. Во-вторых, обстановка в главном зале очень отличалась от нашей. У нас стояли добротные столы и лавки, которые ломались, только если очень постараться. Правда, сагильдийцев это никогда не останавливало. Здесь же аккуратно были расставлены хрупкие столики и мягкие диванчики. В-третьих, тут волшебницы носили платья и распускали волосы. Наши девчата очень редко надевали юбки, ведь никто не знал, когда могло прийти сражение. Хвостатые феи всегда были готовы к бою, а потому и не видели смысла красоваться. «Здесь совсем не так, как у нас», — заметила Эльза. Среди прекрасных нимф в утонченных нарядах она очень выделялась в своем доспехе. «Ага», — протянул я, — «и пахнет странно. Это специальные ароматические свечи», — пояснил Алекс. «Их мягкий аромат помогает людям расслабиться». «О, мастер Боб, мы заметили очень странного мужчину. Я привел товарища из хвоста феи». «Спасибо, Алекс, душенька моя», — пропело это нечто, названное мастером Бобом. Он откашлялся, и в гильдии тут же все замолчали. Поразительно. Мастеру Макарову подчас приходилось кому-нибудь втащить, чтобы все наконец заткнулись и выслушали его. «Мои птенчики, к нам прибыли друзья из хвоста фей. Они проживут у нас 2 недели, и за это время все должны научиться чему-то новому». «Хорошо, сладенькие мои», — послышался легкий смех. «Это типа согласие было, а теперь, уважаемые гости, представьтесь, пожалуйста». Старшей группы. Вакабамайн, волшебника ранга. Ликсасдрияр, старший волшебник. Эльзаалэ, волшебница ранга. Нацудрагнил, волшебник с ранга. Хтпи, говорящий синий кот. Чего? О, кажется, я снова произвел фурор. Хе-хе. Часть 1, глава 8. Артефакты и заклинания. Примечание к части. Приятного прочтения. 3. Синий пегас оказался очень странным местом. Мне, привыкшему к бесконечным воплям, дракам и пьянкам, было почти неприятно находиться в такой спокойной гильдии. Она казалась неправильной, а чем, кажется, думали мы все. Однако нас тепло встретили, выделили личные комнаты в здании гильдии и вообще вели себя прилично. Единственное, попросили соблюдать местный стиль в одежде. Все мужчины почему-то носили черные костюмы и цветные рубашки, а девушки – платья. Вот только Эльза наотрез отказалась менять доспех на это. Как ее не уговаривали, ни в какую. В итоге, сошлись на то, что она наденет мужскую форму и оставит при себе оружие. Компромисс был принят. Новая одежда не нравилась Инацу. Ему было жарко, неудобно и непривычно. Он жаловался, что не может нормально махать руками и ногами, что для нас, боевиков, жизненно необходимо. Ликсас не жаловался, но недовольно кривился. Он постоянно скидывал пиджак, закатывал рукава рубашки и ослаблял галстук. Мастер Боб смотрел на это сквозь пальцы, хотя своим такое запрещал. Зато реакция Вакабы на новую одежду была самой фееричной и забавной. Когда он увидел себя в зеркале, то явно не знал, плакать или смеяться. «Я словно вернулся в день своей свадьбы», — сказал он потерянным голосом. Мастер Боб жеманно улыбнулся и внезапно отправил ему воздушный поцелуй. Вакаба рухнул без сознания с пеной у рта. Такой подставы он совсем не ожидал. «Чего это он?» Не понял я и поправил бабочку на шее. «Да, даже мне нашли аксессуар, хорошо еще, что не заставили носить одежду». «Хм, кстати, Хтпи, а как ты понимаешь красоту?» — спросила у меня одна из местных красавиц, Дженни Риалит, меняя тему. «Красоту?» — переспросил я, задумавшись. «Мне сложно понять, как вы, люди, воспринимаете друг друга. Если у тебя есть 2 руки, 2 ноги, голова на плечах, то ты уже красив, а пропорции не так важны, по крайней мере для меня. Как думаешь, как коты понимают красоту? Ум, по шерсти, ну, гладкая или клоками, например?» Дженни приложила пальчик к губам. «Судишь, как человек», — ответил я. «Мы считаем красивыми тех, у кого приятный запах, потому что это гарантия, что потенциальная спутница здорова и сможет выносить потомство. Приятный запах у кота означает, что он может стать достойным соперником или отличным союзником». «Как интересно», — заметил мастер Боб. «Никогда не думал о таком. Похоже, первый обмен опытом состоялся. Поздравляю, сладенькие». Я довольно мурлыкнул и перевел взгляд на Вакабу. Он как раз очухался. В принципе, я понял, откуда у него взялась такая реакция на мастера Боба. Он и одет был необычно, и носил макияж, а уж его жеманность. Он даже не напоминал мужчину, скорее нечто среднее между обоими полами. И когда такое нечто начинало заигрывать с тобой, само собой появлялось желание сбежать на край земли. По стандартам нашей гильдии по-настоящему красивый мужчина должен был быть здоровым крепким волшебником, способным выпить целую бочку и все еще держаться на ногах. Среди девчат красивой считалась та, что могла уложить такого мужика. В общем, наши гильдии словно пришли из разных миров. Особенно это было заметно в мелочах. У нас редко можно было посидеть спокойно. Народ вечно буянил, бухал, дрался и так далее. Библиотека заросла паутиной, и книги покрылись толстым слоем пыли. В синем пегасе буквально собралась интеллигенция, где все цивилизованно пили чай и вели светские беседы. Девушки красовались сложными прическами и звонко стучали каблучками. В противовес этому, наши девчата почти никогда не надевали юбки, а вечно таскались в шортах или брюках. Волосы они никогда не распускали просто так, а собирали, чтобы не размотались во время боя. Из-за того, что задания могли прийти в любой момент, все наши должны были быть готовы всегда, как в случае с Джимом. Первый день в Синем Пегасе мы посвятили изучению новой локации и знакомству с местными магами. Эльза с Лексосом часто переглядывались, думая что-то вроде, что за хлюпики. Среди пегасов действительно было очень мало боевиков. Среди женщин выделялась только Карин Лилика, владеющая магией призыва звездных духов. У нее даже были золотые ключи зодиака. Среди мужчин было получше, ведь там присутствовал некий Ичия, местный силач, и на подхвате у него оказалась троица парней. Один из них, Хибики, был мозговым центром и крайне редко сражался, а вот Ренеев считались боевиками. Эльза с позволения мастера Боба провела спарринги с ними всеми. Результаты были плачевные. Наша Титания искренне не понимала, как ей удалось всех побить за полчаса. Проблемы доставил только Ичия, но лишь потому, что пытался обнюхать ее. Вакаба в этом участие не принимал и только осматривался. Он общался с местными волшебницами и что-то узнавал от них по поводу артефактов. Девчата с радостью делились сведениями с союзником, а рядом грел уши Лексос. Нам с Нацу показали город, но пока мы не могли определить, есть ли здесь культ. К обилию новых запахов нужно было еще привыкнуть, а на это могла уйти пара дней. Я составила программу тренировок, вечером сказала Эльза, когда мы собрались в комнате Вакабы. Начнем с легких спаррингов. Нацу, пока не привыкнешь к местным запахам, будешь драться с местными. Ура! Старшему только и надо было, что набить кому-то морду. Затем в дело вступлю я. В идеальном случае, Лексос, ты завершишь программу, последняя Эльза сказала очень осторожно, будто парень мог отказаться. Все равно, отмахнулся он. Как я и думал, мастер пригрозил ему чем-то, чтобы вел себя прилично и слушался Эльзу и Вакабу. Я не буду тренировать их. Вакаба покрутил в пальцах сигарету, но затем убрал ее. Мастер поручил мне узнать все о разработках пегасов. У них есть несколько очень перспективных наработок. Было бы неплохо разжиться парочкой из них. Украсть? Спросил я. Что? Нет, конечно. Мужчина чуть воздухом не подавился. Попросить? Понял, кивнул я, а затем состроил самое милое выражение мордочки, на которое только был способен. А можно с тобой, только если Нацу разрешит, подмигнул мужчина. Я не против, брат пожал плечами. Тебя никогда не привлекали драки, так что можешь тут поизучать всякие штуки. Спасибо. Я налетел на него и громко замурчал. Нацу засмеялся, прижимая меня к себе. На том и порешили. Со следующего дня действовать стали согласно плану. Нацу и Эльза учили народ лучше драться. И хотя брат сам не блистал в этом, он мог показать много хороших уверток и блоков, а также рассказать про выживание в дикой природе. Эльза раскидывала всех желающих направо и налево, наглядно демонстрируя разницу в силе между боевиками и артефакторами. Вскоре ее стали бояться так же сильно, как у нас в гильдии. Теперь ее звали не иначе, чем Титания, а также не предлагали надеть платье. Нацу не выигрывал все бои, но мог так вмазать, что это быстро окупало проигрыши. Лексос в основном следил за происходящим и лишь иногда мог снизойти до пары спаррингов. По большей части он ходил с нами и изучал лакримы. Таскаясь за Вакабой, я узнал много интересного. Во-первых, под зданием Синего Пегаса располагались нешуточная лаборатория и несколько мастерских. Там создавалось какое-то огромное оружие в виде летающего корабля. Мастер Боб называл это Кристиной. Во-вторых, светлые гильдии имели крепкие связи между собой, кто бы что ни говорил, и далеко не всегда отчитывались совету. В лаборатории пегасов сейчас разрабатывались маленькие лакримы связи, которые могли настраиваться на магию волшебника. Их называли линк-лакримами. Сейчас существовали только здоровые связные лакримы, но их нельзя было взять с собой или использовать вне гильдии. Да и количество доступных связей с другими такими лакримами ограничивалось всего десятком. Пока пегасы добились только создания сфер диаметром около 10 сантиметров, которые настраивались только на двух волшебников, то есть получался эдакий канал связи. Вот только дальность такой системы составляла всего около 15 километров. А если поставить передатчик? Спросил я у женщины в белом халате. Кажется, ее звали Евой. Ну, такую штуку, которая бы поймала сигнал, а потом пустила дальше. как камешек по воде. Хм, хорошая мысль, задумалась она. Мы все время пытались расширить зону действия, но о передатчиках сигнала не подумали. Отличная работа, котик. Есть еще светлые идеи? Она улыбнулась, легко приняв мою идею. Если скажу, подаришь пару образцов, замурлыкал я. Только если мастер Боб разрешит, я не против, сладенькая, кивнул он. Только держите это в тайне, хорошо, так точно, кивнул я. У меня есть вот какая идея для города. Мы можем сделать много-много этих маленьких линклокрем и еще одну большую. Пусть большая собирает сигналы и передает их дальше по адресам. Она одновременно будет играть роль приемника и передатчика. Достаточно будет установить несколько таких в городе, и мы обеспечим связью весь город. Тогда информацию можно будет получать в режиме реального времени с любой точки заданной области. «Мастер, можно оставить его себе?» – спросила Ева с мягким смешком. «Хи-хи, нет, сладенькая», – засмеялся он. «Но я подумал о том же. Молодец, котеночек, ты заслужил подарок. Ко мне в рюкзачок перекочевал десяток линклокрем. Позже Ева расскажет, как их настроить. Спасибо. Моему счастью не было предела». После этого мы увидели еще несколько разработок пегасов, но мастер Боб предупредил, чтобы мы о них не болтали. Как я понял между строк, совет не был в курсе существования этих лабораторий. Нам показали прототипы защитных механизмов, которые теоретически должны были накрыть, как куполом, город и защитить его от магических и физических атак. Простейшее силовое поле исправно работало, но умники из пегасов хотели наделить его каким-нибудь свойством. Например, чтобы оно поджигало все, что на него попадало. Эту разработку пегасы мне не отдали, но зато я в принципе узнал о ее существовании. В случае осады, это будет отличным подспорьем. И снова почему я жду, что нас атакуют. Целый день мы посвятили изучению артефактов, и я был вне себя от восторга. Однако где-то на подкорке сознания продолжала скрести мысль, что все неправильно. Все это уже было изучено, но я понятия не имел, когда или кем это было сделано. Остальные наши тоже неплохо провели время. Эльза довольно затачивала клинок, Нацу дорвался до мяса, Алексас вытягивал душу из хибики, расспрашивая про какие-то лакримы. Кстати, на этого парня я уже положил глаз. Он владел магией архива, а мне страсть, как хотелось ее изучить. Я присматривался к нему и завтра собирался подкатить с просьбой меня обучить. Может быть, тогда я пойму, что за неправильное чувство без конца меня донимает. Волшебство архива. Хибики уставился на меня так, будто увидел привидение. «Но ты же кот». «Да, и что?» – ответил я. «Я говорящий летающий синий кот». «Так, ты обучишь меня?» «Я еще не обучал котов». Бедняга был до ужаса растерян от абсурдности ситуации. «Ты точно уверен? Это очень сложная магия, которая требует терпения и последующей постоянной работы». «Я готов», – кивнул я. «Леви научила меня читать, но писать я пока не умею. Лапками неудобно, но скоро Мира будет меня обучать магии перевоплощения, и я стану человеком, как Нацу». «У тебя очень серьезные планы», – протянул парень. «Ну, хорошо, давай попробуем. Но нас будет страховать мастер, потому что архив требует работы с сознанием, и я не хочу, чтобы ты расплавил себе мозг». «Так точно. Магия архива действительно оказалась сложной. Она строилась на работе с собственным разумом и требовала принципиально иного мышления. Нужно было максимально сжато и четко формулировать мысли и быть готовым обрабатывать большие объемы информации. Эта информация, естественно, не бралась из ниоткуда, а шла прямиком из мозга. То есть невозможно было узнать что-то новое, только воспользоваться уже имеющимся опытом и воспоминаниями. Вроде как можно было подключиться к другим обладателям архива, но в мире их было настолько мало, что вероятность пересечься стремилась к нулю. Поэтому, чтобы архив действительно приносил пользу, нужно было иметь огромный багаж знаний за спиной, а для этого, много читать и стремиться узнать мир вокруг. Многим волшебникам это казалось скучным и муторным занятием, но не мне. Обучение новому волшебству началось не с практики и даже не теории, а с звонка мастеру Макарову. Только получив его разрешение, мы приступили к тренировкам. Сперва мне долго и обстоятельно рассказывали о происхождении магии архива и о технике безопасности при его использовании. Затем Хибики продемонстрировал возможности этого волшебства, чем еще раз убедил меня в необходимости его изучения. Он спокойно вытаскивал информацию из самых дальних закоулков памяти и визуализировал это на специальном экране. Создавалось ощущение, что он превратил собственную голову в библиотеку и составил подробный каталог ее содержимого. Когда ему что-то требовалось, он использовал каталог и легко находил это. Такие дела. Мастер Боб и Хибики согласились в тот же день заложить основу для моего архива. Для этого меня провели в специальный зал, защищенный от внешнего воздействия тройным барьером. Все для того, чтобы случайный магический импульс не поджарил мне мозг. Затем меня усадили в центр стандартного усиливающего магического круга и велели не двигаться. Хибики наколдовал свой архив, а мастер Боб встал за моей спиной и поднял руки вверх. Его ладони располагались по обе стороны от моей головы. Спустя пару минут они начали. Я почти ничего не чувствовал, но в голове появилось очень странное ощущение. Меня будто перестраивали. Мышление постепенно изменялось, но не так критично, как могло бы. Кроме того, мастер Боб и Хибики создавали некое хранилище, где я мог складировать необходимые данные. Как правило, туда отправлялись все знания и воспоминания. Оттуда же они и брались по требованию заклинателя. Однако это была далеко не вся работа. Еще необходимо было создать экран для визуализации данных и путь от хранилища до экрана. Мне заложили только основы для хранилища, но его нужно было самому настраивать под себя. Работа эта была долгая и кропотливая, но меня это вовсе не пугало. Втроем мы провозились до самого вечера. После этого голова была тяжелая, а мысли путались от непривычных ощущений. Почти сразу я завалился спать и глаз не размыкал до самого рассвета. Утром стало лучше, поэтому, недолго думая, я приступил к изучению хранилища и его настройки. Для начала нужно было заглянуть внутрь себя и попасть в хранилище. После перестройки мастера Боба это получилось как-то инстинктивно. Внутреннее пространство представляло собой пустое черное пространство, как и говорил Хибики. Однако, повинуясь моей воле, оно начало преображаться, постепенно превращаясь в большую библиотеку. На стеллажах отсутствовали книги и большой каталог был пуст, но лишь до того момента, пока я не перенес в хранилище первое знание. В тот же миг на полке появился первый том, а каталог пополнился первой записью. Самым первым знанием было воспоминание о моем рождении, а именно, сияющее лицо Нацу. Представлять хранилище в виде библиотеки считалось классикой. А вот путь до визуализации, как и сама визуализация, были сугубо индивидуальными. Как и говорил мастер Боб, создание собственного хранилища отнимало много сил и времени, ведь требовало большой концентрации внимания. Сложнее всего оказалось перенести туда знания, так как каждое из них необходимо было условно взять, осмотреть со всех сторон, а уже потом занести в хранилище. Как ни странно, знаний хватало с лихвой, поэтому это и отняло так много времени. В целом, создание хранилища я смог закончить только на пятый день, и тогда мастер Боб создал мне основу для путей и визуализации. Меня ждало еще много работы. В это же время мы с Нацу изучали город и вынюхивали культистов. Однако результата не было, кроме того, что мы нашли десяток последователей культа. Иногда мне казалось, что я чувствовал запах разложения и трав, но он был настолько слаб, что я быстро его терял. Даже отменное обоняние Нацу не помогало. Во всех больших городах до сих пор были усилены патрули, поэтому опасаться не нужно было. Вот только мастера гильдии все равно настаивали на постоянной бдительности. Для этого, по сути, и была создана программа обмена опытом. В чужом городе легче было заметить странности, ведь местные слишком привыкли к своим горожанам и заочно доверяли им. Нам же удалось разоблачить некоторых из них, кто снабжал культистов средствами. Всех их забрали рунные рыцари и повезли на суд. «Поверить не могу», — грустно сказала Дженни, провожая взглядом повозку. «Я знала дядюшку Верта с рождения. Мне жаль», — Эльза положила руку ей на плечо. Девушка кивнула и ушла в гильдию. «Думаю, она хотела побыть одна. Нацу, Хэппи, как успехи?» «Запах слишком слабый», — брат развел руками. «Я хочу попробовать ночью, когда людей будет меньше».